С точки зрения материковых сухопутных крыс, жили они за счет набегов и грабежа, и все у них было хорошо, пока они не добрались со своей экспансией до территории, которую крышевал Вестерос. Ну а дальше все стандартно, народы мирно разойтись не могли никак, и по итогу длительного конфликта железнорожденных завалили числом. Ты можешь быть невероятным моряком, но когда у тебя один корабль, а у врагов 6, железнорожденные против других 6 королевств, финал очевиден. Результатом блокада Железных островов. Много веков назад они были вынуждены под угрозой уничтожения присоединиться к декрету о мире, с вестеросцами не воевать, все вопросы решать судом короля, если вдруг какие эксцессы, приходит король с армией и карает виновных. Народ, живший за счет разбоя и грабежа, лишили источника существования, а также способа быстро натаскать новых воинов. И железнорожденным пришлось как-то жить в новых условиях. Небольшие банды, периодически отправляющиеся в дальние набеги, пиратство, не оставляя выживших свидетелей, а свои не сдадут, контрабанда, которой он лично промышлял. Все это не могло обеспечить потребности населения Железных островов. В общем, выживать было можно. Выживать, но не жить. Внешне казалось, что железнорожденные изменились. Но это лишь внешняя наносная шелуха. Они просто стали осторожнее, выдержаннее и цивилизованнее, но их мечта о старых добрых временах никуда не делась. Он лично не сомневался, что рано или поздно Грейджей пощупают новую власть на предмет рамок дозволенного. Но королевская власть никогда не понимала, что они не такие, как все. Они были против их великой культуры и освященных годами традиций. Проклятый декрет о мире душил Железные острова, мешая им заниматься промыслом. Приходилось по чуть-чуть, тайком, ну или ждать, когда власть короля ослабнет. Обычно это было при смене короля, но недавно все изменилось. Лорд Старк разрешил им грабить, убивать, разорять, порабощать и насиловать. Теперь это законно. У него вот патент в капитанской каюте лежит. Правда, все это можно делать только с одичалыми. Разумеется, так в патенте не написано, но смысл ясен. Он его люди не могут быть привлечены к ответственности за что угодно, если это сделано за стеной и не против подданных короны. То есть одичалые не считаются. Разумеется, и раньше можно было сделать налет на одичалых. Но что с них брать? Металл не добывают, производства у них нет, только охота и собирательство. Рыба, ягоды и прочее, это не окупит рейд. Конечно, можно наловить рабов, но одичалые совсем дикие. Очень часто они предпочитают смерть рабству, или при первой возможности кидаются и кусают хозяина. Плохие рабы, бешеные, недрессируемы, таких только убить. Нет, он знал, что мех в цене, да и кости этих как там морских слонов, но как их набрать? Промысел, тем более в незнакомой местности в незнакомых условиях с враждебным населением, гиблое дело, даже если бы кто-то из железнорожденных захотел этим заниматься. Разорить деревню одичалых около берега не вопрос, но если те уйдут вглубь материка, завидев корабль, что они получат? Сожженную юрту из бывших в употреблении шкур, хотя даже это не получит. Одичалые кочевой народ, варвары, брать с них нечего. Бегать за ними по снегам? Ну уж нет, он не дурак. Моряки не отличаются проворством на суше. Тем более еще в столице каких-то живых мертвецов из-за стены показывали, ну его нахер. Таким образом, рейд на одичалых не имел смысла. Денег не заработаешь, а льдину кораблем можешь словить. Но недавно все изменилось. Одичалые сами понесут им меха и бивни северных животных, а они просто их будут грабить. Он не собирался платить за каждую партию товара. Естественно, нужно кинуть прикормку, как на рыбалке. И прикормка была огненная вода. Архимаг Дилмарт наладил производство этой чудесной жидкости. Он продавал ее железнорожденным и посоветовал перепродать втридорога одичалым за меха, а потом обналичить это все в столице. А это уже не какое-то презренное торгашество, а сбыт добытого в налете. Настоящее дело для железнорожденного. «Земля!» — крикнул с вороньего гнезда вперед смотрящий. «Отлично! Наконец-то мы доплыли до этого проклятого медвежьего острова. Я лично возглавлю высадку!» — приказал он. Они побоялись подводить корабль ближе к берегу, опасаясь сесть на мель. В шлюпках он с группой высадки поплыл вдоль берега, потеряв корабль в тумане. «Все запомнили, что делаем?» — спросил он. «Никаких грабежей и насилия. Просто говорим с их главным, показываем письма со столицы. Пусть даст нам лоцмана или хотя бы карты, и укажет, где одичалых видели. Как доберемся до одичалых? Думаю, одно-два племени можно вырезать и ограбить, а третьему продадим огненную воду. Посмотрим, кто больше предложит». Народ кивал. Они плыли мимо каких-то пустых домиков. Бедно здесь народ живет. Но вот они доплыли до того, что является, скорее всего, замков мормонтов. Мормонты тоже бедно живут, замок даже не каменный. Так, усадьба с валом, деревянная. Они высадились подальше от стен, чтобы их не пристрелили. Он вышел вперед, размахивая белой скатертью, привязанной к веслу. «Переговоры, переговоры!» – орал он. «Убирайтесь прочь!» – орали ему вооруженные люди с крепостной стены. Но он все-таки дошел до ворот. «Один, что тебе надо? Убирайся, пока тебя не застрелили. Нам все равно, сколько у тебя кораблей. Мы не платим дань», – говорил кто-то сверху, со стены. «Я пришел с миром. У меня письмо от лорда Мормонта и от лорда Эддарда Старка», – прокричал он. Со стены спустили корзинку на веревке. Он положил туда письма. Их подняли, потом прочитали. «Вы что, правда пришли одичалых убивать?» — ответили ему. «Да, что-то не верится», — ответили сверху. «Так мы же одна страна», — ответил он. Вновь спустили веревку. Он сделал, как сказали, обвязав веревку вокруг пояса. Его затащили наверх, на стену. Ворота открывать побоялись. С удивлением он, пока его тащили, рассмотрел стену. «Она что, из чародрева? Это же дорого. Может быть, продадут древесину чародрева?» «Нет, у одичалых подешевле будет». Он разговаривал с местными. «Да, у него правда один корабль. Нет, его солдаты не ждут на суше, пока он откроет ворота. Там только гребцы с одной шлюпки. У него правда один корабль. Хорошо, что он был знаком с Давасом Сивартом. Через него он познакомился с лордом Старком и лордом Мормонтом. Только благодаря этой проекции с ним вообще разговаривали». С удивлением он понял, что у них тут главное – баба, при оружии и в доспехах. «Ну это, наверное, временно, пока сир Джорах Мормонт в столице. Мы вам не верим и вам тут не рады», – говорила она. «Но мы не можем оспорить приказ нашего лорда. Вы можете отдохнуть в гавани сколько захотите. Вас обеспечат продуктами. Лоцманы будут сопровождать вас на лодках в водах Медвежьего острова. На север с вами никто из наших не поплывет, но карты дадим. В случае любого вашего неподобающего поведения, я буду требовать голову виновного. И даже не думайте к нашим женщинам подходить, понятно?» «Да», — ответил он. «Блин, похоже, на вино и шлюх можно не рассчитывать. Если дело пойдет, надо будет привозить обслуживающий персонал с собой». К лодке он возвращался с несколькими местными, которые помогли провести его корабль в бухту около замка. Он забрался на палубу корабля и начал было просвещать экипаж, но его прервали. Дик пропал, Мандерс, Торин, Гвин и Хебер, и они взяли с собой веревки и кандалы, просветили его. «Чего? Почему их никто не остановил?» — возмутился он. «Один пытался, сейчас без зубов в трюме лежит. Идиоты!» — возмутился капитан. Он надеялся, что его люди еще не убили, не поймали никого из местных. Что делать? Бросить идиотов? Или убивать свидетелей? Проклятие, он же уже представился. Подумав, он на лодке отправился в усадьбу Мормонтов и все рассказал. Срочно был собран поисковый отряд из местных, куда вошел и он, и они стали искать его пропавших людей. Блин, он бы сам поискал, но на чужом острове бегать, еще стрелу словит. А он не планировал налет. Лодку удалось найти быстро. Потом они шли по следам. Довольно скоро нашли его людей. «Что вы, блядь, придурки, делаете?» — спросил он. «Бросайте оружие. Это приказ». Те так и сделали. «Капитан, мы хотели медведя поймать. Для имперского зоопарка. Это ж такие деньги. Там за каждого нового зверя платят. Вот мы все для охоты взяли. Какого, блядь, медведя? В столице, я слышал, в зоопарке уже есть медведи», — ответил он. «Белого медведя», — ответили ему. «Вы что, перепили огненные воды?» — спросил он. «Нет, белые медведи и правда бывают», — ответил ему один из местных. «Они сильно больше обычных и белые. Только он бы вас всех порвал». «Нет, мы бы убили медведицу, а медвежат забрали», — не согласился железнорожденный. Он уж надеялся, что пронесло, но нет, был труп. Его идиоты ломились через лес в поисках белого медведя, а в лесу местная девочка собирала кедровые орешки или что-то вроде этого, забравшись на дерево. Ну и увидела железнорожденных и спрыгнула с дерева, насмерть. На теле признаков насилия не обнаружили, да и его парни говорили, что они ее даже не заметили. Но местные пожелали крови виновных, решили испытание поединком. Проклятие. Так он лишился троих, погибли в бою. Двое свой бой выиграли, но один раненый скоро загнется, местные отказались его лечить. А вот Торин молодец. Правда, местные стали на них еще более косо смотреть. На всякий случай он выставил усиленные караулы на корабле. Лично ночью караулил, днем спал. Происшествий не было. Еду и воду местные попробовали, не отравлено. Он только и делал, что извинялся. Вроде бы ему удалось объяснить, то это несчастный случай. А насчет медведя, они таки прикупили белого медвежонка у местных, благо клетки у него на корабле были. И зачем император платит такие деньги за этих животных? Ладно, у богатых свои причуды. Корабль наполнили припасами, команда отдохнула после перехода. Местные объяснили, куда можно плыть. Взвесив все, он решил направиться на север, пусть у реки Ледяной. Он найдет там одичалых. Одичалые, люд жестокий, убийцы, работорговцы и воры. Они водились с гигантами и мертвяками, глухими ночами крали девчонок и пили кровь из обточенных рогов. А их женщины долгой ночью ложились с иными, чтобы породить ужасных детей, в которых было мало человеческого. Чтобы выжить, ему нужно кинуть одичалых раньше, чем они кинут его. Формально до устья реки Ледовой было чуть больше 300 километров. Причем из этих 300 километров только 50 километров по открытому морю. Но эти и клятые льдины. Когда он был в столице, он слышал, что Архимаг пытается сделать железный корабль. Пока есть только железная лодка. Но ему это не нужно. У него корабль деревянный, но люди – железные. Они добрались до побережья. Некоторое время они курсировали вдоль берега. Одичалых не видели, но следы их жизни были. Он уж думал, может быть, им неверные координаты указали на Медвежьем острове. Но на шестой день их привлек сигнальный огонь. Так они встретили группу одичалых. Они хотели обменять меха и слоновую кость на огненную воду. Он специально не спешил со своей экспедицией, чтобы не быть первым. Другие уже растащили служи. Только вряд ли у других было поручение из столицы и тыловая база на Медвежьем острове. Одичалые притащили довольно много товара. А еще у них было мало охраны. Вот глупы. Никогда раньше не убивал одичалых. До сегодня. Первый залп из арбалетов одичалые пропустили, а дальше началась резня. Индивидуально одичалые были хорошими воинами, но их подвело оснащение. Только у их вождя был металлический топор и все. У него вся команда была с металлическим оружием. Да, латных доспехов ни у кого не было, но даже простая кольчужка хорошо защищала от каменного или костяного оружия. Да и не металлическая броня с юга превосходила облачение местных во всем, кроме устойчивости к холоду. Вскоре команда уже славила капитана, один убитый и трое раненых. 40 одичалых отправились за борт. Оплату они взяли, а товар не отдали. Значит, можно плыть дальше. Здраво рассудив, что если карты побережья на 900 километров, то можно пройти минимум 300 и все еще будут шансы вернуться. Они плыли еще 2 дня, остановились у берега, привлеченные достопримечательностью. Он думал, что это большое кострище. Он ошибался. Варвары каким-то образом сумели захватить корабль и сожгли его, чтобы получить металл, используемый в корабле, забрав его из золы. Как он понял, что это корабль? Обнаружил камни, которые обычно для балласта используют. Он прочитал речь перед своими людьми. Праведный гнев переполнял их сердца. К одичалым приплыли убивать, а их убили, разве это справедливо? Они отомстят. Через пару дней им удалось застать врасплох поселение одичалых. Налет удался. Добычи не было, но был десяток пленных, в том числе женщин. Мужчин пытали, женщин пустили по кругу. Он правда говорили, что они вообще не в курсе про сожженный корабль, врут, наверное. А если и не врут, то что, когда он уже думал возвращаться, они сняли со льды 2 потерявшихся одичалых. Варвары имели костяные украшения, и их лепет едва можно было понять, но им удалось наладить контакт. Эти не знали о программе «Огненная вода за меха», а еще, эти оказались людоедами. Это просто прекрасно. Следуя указания вновь обретенных лоцманов, он доплыл до их поселения. Местный вождь высоко оценил огненную воду. Они начали торговлю. Он не только продал огненную воду за мех и кость морских животных. Ему удалось продать всех живых одичалых мужчин и даже полежавшие трупы местным в пищу. Расстались они довольные друг другом. Отличный, как там в столице говорят, бизнес-план. Да, одичалые могли бы завалить их числом, а людоедов никто не любит, поэтому они не смогут скучковаться. А так он еще и тела кинутых деловых партнеров сможет продать. Он держал дисциплину команды как мог, но на пути на Медвежий остров народ прорвало. Почти все напились и напевали песни. Один придурок напился и сунул медвежонку руку в клетку. Остался без руки. Корабельный плотник ему ее аккуратно отпилил. Откуда в его команде столько идиотов? Он же говорил, с пленными одичалыми осторожнее. Свяжи ее и имей как хочешь. Но один из команды, Сид, Придурок, захотел экзотики. Дать в рот пленный. Ну и она ему член откусила. Сид ее, конечно, зарезал, но отрезанный ломоть не пришьешь. Нет, они ему остановили кровь и освободили от работы. Но кому нужен мужик без яиц? Видимо, поняв это, Сид спрыгнул в море. А море тут холодное. Народ было хотел кинуть ему доску и начать операцию спасения, но он их остановил. Пусть тонет. Утонувшему богу нужен гребец, приказал он. И вообще, мы возвращаемся 7 королевств. Всех пленных девок и задичалых убить и выкинуть за борт. Но капитан, там одна такая красивая. Сегодня ваша, а завтра убить. Он хлебнул огненной воды. Парни, а что так тихо? Песню запевай, приказал он. Матросы одобрительно загудели. Наш девиз, мы не сеем, мы жнем. Утром бой, а ночью грабеж. Море штормит по дороге домой. Никто не страшится смерти такой. Ведь то, что мертво, не может уже умереть. Парни с железных островов не сеют зерно и не доят коров. Ведь ветер рвет паруса, и полон стакан. Парни с железных островов не любят бросать на ветер слов. Железную цену привык платить капитан. Хей, привет, старомистыли бор. Везде и за все заплатит топор, и будут нарядные лорды на рее висеть. Мы заберем себе их казну и каждый возьмет морскую жену. То, что мертво, не может уже умереть. Хей, утонувший бог, верни нас всех домой. А тех, кто утонул, прими в чертоги свои. А всех наших врагов пусти рыбам на корм. Рыбам на корм поскорее их всех забери. Глава 68. Неправильный Вестерос, неправильный токсикоз. Все вроде бы вошло в колею. Нет, работает, Роберт занимается женой и государством, Большой Королевский Совет строчит законы, детишкам-магам подобрали щеночков и учат детей чтению. Мой фокус про зомби из-за стены никто не раскусил. Роберт наградил Мормонта. А что, единственный человек, убивший иного за много веков. Но это Мормонт пережил. А вот когда Мормонта наградил за убийство иного и предоставление доказательств, лорд Старк Сир Джорах конкретно словил синий экран смерти. Нет, перед награждением толкнул речь про честь и долг. Мормонт смотрел на него с выпученными глазами. Это же надо так врать и не кривиться. Меня аж на слезы пробило. Но обошлось, все подумали, что это я от умиления, а не от кринжа. Джорах Мормонт не только разбогател и прославился, здесь не наше время. Награждают не медальками, а чем-то имеющим цену. Земли, титул, деньги, золотой кубок и так далее. Но еще женился. Жена его красивая, но на мой взгляд, дура-дура, и ей нужны только его деньги. Но ничего, денег у Мормонта теперь много. Ведь он сидит на месторождении денег, перевалочной станции железнорожденных, на этаком аэродроме подскока. Точнее, на перевалочном порте. Туда, на Медвежий остров, как раз собираются войск послать для защиты от внезапного ответного нападения одичалых. Немного, но одичалым хватит. Мормонт будет работать на Медвежьем острове на западном побережье. Линкарбри будет организовывать базу на восточном побережье, заново заселяя остров Скейн. Уже пишется миграционная политика с подъемными и полным освобождением от налогов, заодно скинем куда-то безземельных крестьян. Но учитывая средневековую логистику, это надо с умом делать, чтобы не было людоедства на месте переселения. Было принято решение, нет, после моих родов отправиться на север организовывать оборону от иных. С гостинцами, флот Станниса как раз загрузим. Вместо него в столице, исполняя функции мастера над монетой, останется лорд Мандерли проводить компетентную денежно-кредитную политику и чеканить деньги с профилем Роберта. Нет, Старк сделал свое дело, нет, Старк может уходить. Сестру сплавил, денег поднял, полномочий добился, конкурентов по типу Тавьвина Ланнистера, Варриса и Бейлиша удавил, Серсию и всех остальных трахнул. Можно и на счастливую пенсию с честно наворованным заработанным в 21 полный год выходить. Не знаю, что напишут в летописях, но эффект, безусловно, впечатляющий. Под руководством недостарка из столицы исчезли проститутки. Просто данное слово морально устарело и вызывает устойчивые негативные ассоциации. Другое дело, эскортницы. Звучит, это звучит гордо. Заодно понятно, почему цены на услуги подняли. Дилмарт мне сказал, что Роберт ищет способ избавиться от Хоулинда Рида, точнее, сплавить его из столицы. Просто Рид не проходит в императорскую гвардию по фейс-контролю. Здесь считается, что мужик должен быть могуч, пахучий, волосат, а Рид реально смотрится каким-то мальчиком. Ростом не вышел, сложением тоже, растительности на лице особо нет. Последняя капля была, когда он потянул спину, тащив молот Роберта, когда показывали зомби. Я почитала положение о гвардии, Там не слова, что гвардеец должен постоянно быть в столице. Так что Риду выдадим супер важную миссию, головой отвечает, обеспечить наше все, бриллиант всего Вестероса, лорда Старка, пожизненно, на севере. А там его в Винтерфилле ждет столько угроз. Так что Рид может спокойно жениться, изучать магию и прочее у себя дома, зарплата ему по-прежнему капает. А что, магия, дистанционно защищает лорда Старка. Еще бы был способ ночной дозор перевести на удаленную работу, кучу денег бы сэкономили. И стройки тоже сделать удаленными. Это же прелесть, удаленно воюем, удаленно строим, но местные технологии не доросли до такого уровня. Что еще интересного, наняли во дворец еще слуг, потому что старые меня не выдерживали. Вообще, я подозревала, что все, кроме Роберта и Нида, предпочли бы видеть на моем месте Серсию. Она дешевле и не такая капризная. А я всего-то попросила у местных мороженого. Делают. А какие у них были глаза, когда я попросила воду со льдом. Но это мелочи. Хотелось мне искупаться, но река или море холодные, зима однако. Да и не по статусу мне купаться в открытом водоеме, тем более вопрос гардероба. Так что мы с Робертом посоветовались. Короче, я решила, что в Красном замке просто необходим бассейн. Ну и сделали, без фанатизма, метров 15 в длину, с подогревом, естественно. Купальник, во-первых, я могу купаться с мужем голая. Во-вторых, я могу мужа жестоко эпатировать. Делать себе купальники и одевать только при нем. От бикини он чуть не упал. Пришлось делать нечто сильно закрытое. Но ничего, у меня два шкафа купальников. Есть все шансы отмыть этот Вестерос. Ну и Роберт не подвел. Я его много раз спрашивала, не толстая ли я. Несмотря на третий триместр беременности, Роберт уверенно отвечал «нет». Молодец, это правильный ответ. А то иначе был бы месяц без секса. Однако во всей идиллии была маленькая проблема. Крошечная. Нет, нет, не уверился в своей исключительности и избранности. Он так остался прежним простым парнем. Правда, все его речи про честь и долг воспринимали как стёб. Особенно Мормонт. Он, кажется, проникся мыслью, что нет, серый кардинал Вестероса, врет всем в лицо и ноль эмоций, в лиц не меняется, даже не запинается. Если не знать, что вся эта эпопея с зомби им срежиссирована, то не догадаешься. Ирин, кстати, остался в дозоре, прислуживает теперь лорду-командующему, как я поняла, Джиар Мормонт так защищается от утечки информации. Зато нам прислали новых вербовщиков в столицу. В этот раз я поступила умнее, написав агитационные речи сама. Раньше что было? Честь бла-бла, долг бла-бла. Кого на каторге таким соблазнишь? Неправильно работаете. Нужна правильная агитация на понятном людям языке. Вот заходите на каторгу, а дальше агитируете, как вам лорд Старк велел, а не как раньше. В шахты – это наказание пожизненное, хотя почти все умирают в течение 5 лет. А мы правильно зазываем в ночной дозор. Мужики, не хотите свежим воздухом подышать? Никаких больше шахт, пыли и силикоза, только свежий воздух. Средняя продолжительность жизни в ночном дозоре – лет 20. Садисты, маньяки есть? Любое преступление по отношению к одичалому или иному не считается преступлением. Трусы есть? Половине из вас вообще ни разу не придется сражаться. Сидишь в замке, еду готовишь, крышу чинишь. А еще, лорд Старк выбил на ночной дозор денег. Много денег. Не надоела тутошняя арестантская похлебка, каша с тараканами, заплесневевший хлеб из позапрошлогодней ржи, от которого можно приход словить. Теперь в ночном дозоре каждый день будут мясо давать. Кстати, как у вас тут с женщинами? У черных братьев обед безбрачия, но на всякий случай, бордели у нас есть. Так, ну кто хочет в ночной дозор? Что все? Даже охранники рудника? Вроде бы звучит, думаю, рекрутов наберем. Так что с Нидом проблем не было, и Роберт не ушел в загул и запой. Женой был доволен как в первый день. Даже Эрвин притерся к своей новой женщине, и все было тихо. Конечно, я видела грустную морду хостера Талли. Нет, свою жену, его дочь не уважает, гуляет напропалую, а Эрвин, даже не дождавшись траура по погибшей супруге, какую-то женщину с очень сомнительной репутацией привел во дворец. Некогда, некогда ждать. Арвин уже давно не мальчик. Сколько у него будет хотя бы под допингом работать, я не знаю. Ему срочно надо размножиться. Гражданская война в долине Арвин мне не нужна. Я когда была с Робертом в башне Десницы, видела картины их вотчины, замка Орлиное гнездо. Надеюсь, художник сильно переврал и приукрасил Орлиное гнездо. Там такой замок, что его местными технологиями не взять штурмом. Даже средневековой артиллерии не взять, Там нужно просто закидывать многотонными авиабомбами. Короче, гражданская война в условиях гор мне не нужна, у Арина должен быть наследник, причем Арин должен успеть его вырастить до относительно сознательного возраста и всех своих вассалов заставить присягнуть наследнику на верность. Проблема была в Таросе. Моя машинка для воскрешений может сломаться. То ли он перенапрягся, выявляя молодые таланты, то ли опнулся на следующий уровень, то ли еще что. Ему пришли странные сны и видения в пламени свечи. Очень странные. Обычно ему виделся какой-то толстяк в клоунском костюме с разрисованным лицом и трупы. Трупы, трупы. Я подумала, может, он хочет посмотреть кино ужасов, по типу «Оно», где здесь телевидение. Нету. Потом у него начались галлюцинации в сознании, обычно довольно безобидные. Вроде бы он с кем-то говорит, а потом этот кто-то зашел в комнату. То есть он говорил с пустотой в комнате. Но хуже всего было с Гирионом Ланнистером. Младший брат Тайвина Ланнистера, веселый, рубаха парень. Его устроили при дворе на должность типа министра культуры. Он занимался как и заполнением музея, так и новыми порядками в театрах. Например, нанять актрис-женщин. Тарос с ним пересекался, и всегда одно и то же. Он рассказал Дилмарту: «Дилмарт, мне». Вот смотрит на Гириона, вроде бы младший брат Тайвина Ланнистера, а потом, какой-то труп, изъеденный червями, и со временем становилось только хуже. Что делать? Сумасшедший маг мне не нужен, еще кого во дворце сожгет, например меня, да и разбрасываться такими кадрами, выгоняя его, глупо. Я проработала варианты. Самая простая идея: он сошел с ума. Муки совести за невинно убиенных или опухоль мозга, или может кто хитрым ядом травит, но представленные при ухудшении дегустаторы чувствуют себя нормально. Поэтому я стал разрабатывать две темы. Первая – его сумасшествие. Квиберн получил задание найти душевнобольных и попробовать их вылечить. По идее, если опухоль мозга доброкачественная, без метастазов, недалеко от черепа и не слишком большая, то шанс есть. Квиберн отнесся к идее удаления камня глупости вполне серьезно. Если у Квиберна получится кого-то из бедных вылечить в рамках местной богадельни, то и на Таросе можно попробовать. А шрам на голове под волосами спрячет. А я же разрабатывала вторую идею, что у него не глюки, а реально магические видения, вызванные развитием дара. Вообще, я поняла, что жутко лоханулась, считая магию чем-то вроде технологии, но работающей на других принципах. Типа вместо магического зеркала телефон. Нет, сравнение со связью вообще некорректно. Маг опирается на какие-то ощущения на грани сознания, вслушивается в собственные галлюцинации и пытается как-то отфильтровать информацию. И это только ясновидение. Однако полностью игнорировать видение Тароса я не стала. Первое же мое действие – выяснить, что это за клоун в его видениях. Человека из видения описали Дилмарту. Тот начал поиск, нашел на удивление быстро. Я не рассчитывала на успех, несмотря на наличие особой приметы. Татуированное лицо. Парень от лба до подбородка был разукрашен в красную и зеленую клетку. Я была абсолютно уверена, что это галлюцинация, но нет, нашли. Там целая история. Станнис пригодился, благо он письма от родителей сохранил, и мы узнали всю историю. Стефон Баратион, отец Роберта, искал Ригару невесту валлерийских кровей. Не нашел, но нашел много всяких диковинок, включая шута. В письме было указано, что шут жонглирует, загадывает загадки, показывает фокусы и чудесно поет на четырех языках. Стефон выкупил его на свободу и собирался привезти домой. Естественно, у парня было татуированное лицо, ведь он раб из Валантиса, а там принято делать рабам татуировки о роде занятий. Боюсь даже представить, что татуируют проституткам или проктологам. Но это все лирика. Факты таковы. Стефон возвращался домой и утонул на своем корабле в расстоянии прямой видимости от дома, от штормового предела. Я сделала себе пометку «никогда не посещать вотчину Баратионов морем». Выживших не было, кроме одного человека, шута. Его окрестили Пестряк и дали работу. Да-да, вот этот толстенький с татуированным лицом, шут в штормовом пределе, он и сейчас там работает на этой должности. Правда, человек совсем не походил на описанного в письмах, он отыгрывал тупого клоуна, а не остроумного, но это списали на то, что он от ужаса сошел с ума. У меня было две гипотезы. Самая адекватная: он маг, использовал свою силу, пытаясь спасти во время кораблекрушения и перенапрягся. Что с ним делать? В столицу и на вежливый допрос. Вежливый, без пыток. Я хочу знать, почему его видит Тарос. Он источник проблем или решения? Вторая гипотеза была много хуже. Начнем с того, что было много легенд, в том числе по которым штормовой предел назывался аномально старым. Некоторые даже говорили, что его строил Брандон Старк-строитель, а еще там есть Богороща, пусть и неиспользуемая. В порядке бреда я вполне допускаю, что там могла быть система защиты замка от вторжения с моря. Типа чары ощутили приближающегося иноземного мага и жахнули по нему. Но гарантийный срок заклинаний вышел, или маг сильный, убить не смогли, только с ума свели. Ну а сопутствующий ущерб – это средневековье. Тут всем плевать на сопутствующий ущерб. Если это правда, мне точно не надо никогда посещать штормовой предел, а то вдруг и по мне жахнет. С иноземцем, шутом пестряком разобрались. Послали стражу из столицы, чтобы его аккуратно доставили в столицу и выяснили, насколько он маг и насколько в своем уме. Вдруг притворяется, или на него давит защитные чары штормового предела. Вроде бы бред, но у меня всегда был вопрос. Как в каноне дочка Станниса умудрилась заразиться каменной хворью? Это местная магическая проказа, передающаяся контактным путем. К дочери старшего брата короля подпустили зараженного, но если предположить, что рядом с ней тусовался шут, по совместительству сумасшедший маг, то вообще удивительно, как она выжила. С Гирионом Ланнистером было еще проще. Сначала я подумала, то он какой-то хитро замаскированный иной, безликий или чернокнижник. На полном серьезе думала приказать его слегка поцарапать валлирийской сталью, предполагая, что он исчезнет в ледяной крошке. Но мало ли, вдруг я не права, зачем нам ссориться с Ланнистерами на ровном месте? Велела Дилмарту собрать информацию. Гирион Ланнистер не имел политических амбиций, был обычным человеком. Сошелся с женщиной из простых, жениться естественно не стал, но она живет у него. Она ему родила дочь, Ланну, еще мелкая. Знания сериала мне тоже не помогали, я его в сериале не помню. Причину видения удалось найти достаточно быстро. Сам Гирион не скрывал свою мечту отправиться в древнюю Валлирию и найти утерянный родовой меч Ланнистеров, Светлый Рев. Идиотом он не был, он знал, что никто живым из Валлирии не вернулся. Но здесь другой мир. Тут не слышали про святость и бесконечную ценность каждой человеческой жизни. Жизнь бродяги не стоит ничего, жизнь смерда меньше цены коня, а любой благородный знает, для чего он живет, чтобы своей жизнью и смертью приумножить славу своего рода. Так что я решила, что Торос видит, что Гирион Ланнистер в любом случае не жилец, типа не может отказаться от своей поездки в Валлирию, а это его гарантированно убьет. По моему приказу Дилмарт попробовал Гириона Ланнистера отговорить от экспедиции. Не получилось. Взять под стражу? Нет закона, запрещающего благородным рисковать жизнью. Тем более он не восстание планирует устраивать, не поймут. Тогда я поняла, что это мой шанс. Я же планировала экспедицию в древнюю Валлирию, только было жаль людей на смерть отправлять. А тут, доброволец. Гириона уговорили сильно отложить по времени свою экспедицию, а за это время подготовиться. Я подозревала либо аналог радиационного, либо аналог биологического загрязнения местности. Поэтому, костюмы химической защиты, консервированная еда и вода с собой. Часть экспедиции, новые купленные в будущем безупречные. Челночная экспедиция. Есть маршрут. Сначала идет первая группа, делает заклыпки герметичных продуктов и умирает. Потом идет вторая группа, доходит до цели и возвращается назад. Не доходя назад, умирает. В ней будет Гирион. Потом идет третья группа, заходит в зараженную местность, доходит до трупов второй группы и забирает хабар, выносит из зараженной зоны и умирает. А потом это уже подбирает четвертая партия, не входившая на территорию древней Валлирии, везет добытое в Вестерос. Всем свое. Гириону Ланнистеру, точнее, его родственникам, Светлый Рев, фамильный меч Ланнистеров, а нам, драконьи яйца. Это так, пока наброски. Думаем, стоит ли использовать нежить Квиберна в экспедиции, вдруг она там спятит или резко опнется. Ну его нафиг, наверное. Проблема в том, что успех экспедиции Торос не видел. Впрочем, как и провал. Третье око не зрит по приказу, максимум случайные картинки смерти случайных людей. Но это все дело будущего. Зоопарк Роберта радовал уже сейчас. Нам привезли кучу попугаев, обезьян и лемуров, и черепах. Дети были в восторге. Мистер не очень, но героически учили попугаев говорить. А что, вороны говорят, пусть попугаев тоже учат. Какие дети? Целое событие. Состоялось воссоединение будущих лучших друзей. Джона Сноу и Сэм Виллатерли. Привезли Сэма. Малыш был примерно ровесником Джона, но сильно толще, особенно вширь. Эх, жаль, я не могу поставить диагноз, особенно без анализов. Мои предположения были следующие. Либо пупс слишком много ест, либо пупс диабетик, либо у пупса проблемы с щитовидной железой. Была идея добавить ему в рацион побольше рыбы и морской капусты, а также яблочные семечки, но это же ребенок. Ему вообще это можно есть? Пусть получит активные игры. Сэм был тихим, я пыталась вместе с Джоном его развеселить. А еще он часто спрашивал: «Мама, где мама? Почему этот пупс разговаривает, а мой нет?» «Признавайтесь, вы Джона плохо кормите. Этот мало того, что больше, так еще и разговаривает». Поэтому я удесятерила свои усилия по развитию речи Джона. Пересказала ему все сказки, что Лианна помнила. Читала ему на ночь книги. А с книгами для детей здесь плохо. Пришлось читать про путешествия и диковинных зверей. Но Джон подводит мамочку, не говорит. Все так же, только отдельные слоги. Слуги мне поясняли, что Джон заговорит потом. И вообще я слишком много времени я трачу на ребенка, он это не оценит, все равно не вспомнит, что и кто ему говорил в этом возрасте. Слуг я послала и читала ему сказки дальше. Вот сижу с Джоном в обед, читаю ему, рядом безупречные и мои глухие служанки. «Скажи, папа», учу я его, устало отложив книжку. Роб Старк уже говорит «мама», но я такому своего не учу. Слово «мама» под запретом. Молчит и смотрит на меня своими глазенками. Я плохая мать, не могу научить ребенка разговаривать. Как же я устала, блять. Искренне вздохнула я. Блять, ответил мне Джон. Что? Удивилась я. Блять, блять, блять. Повторял малыш и залился смехом. Я ужаснулась. Нашел себе слово из одного слога. И что делать? Наказывать нет желания. Да и не поймет он, еще вообще перестанет говорить. Я с ним столько разговаривала. Столько ему всего прочитала, и тут один раз ляпнула, а он запомнил. Надо уходить и делать вид, что это не я. Так и сделала. Вскоре дворец сотрясла новость. Сын лорда Старка сказал первое слово. Блять, ну как бы кто сомневался, с таким отцом-то. Слуги просто обхахатывались. Как и Роберт, нет, был грустный. Думал, кто мог малыша научить плохому. Ясно, что слуги, но кто? Малыш наедине ни с кем не оставался, наверное, услышал с улицы из окна. Но еще смешнее было потом. Я знала, что самая крепкая дружба с детства. Сэм в каноне убил иного, будучи толстым ни на что не способным тюфяком. А если его нормально вырастить, будет серьезный Сэм. Сила – это масса, умноженная на ускорение. А масса у него – будь здоров. Вот, пусть с моим сыном дружит. Отдавать их в ночной дозор я не собиралась. Мысль, что сын притащит какую-то дикарку из-за стены, приводила меня в ужас. Как Сэмвилла с одичалой папка не прибил, а толстяк считал, что его папа не любит. Не убил, значит любит. Ну ничего, теперь мальчики найдут себе нечто поприличнее. Только пусть сначала подружатся друг с другом. Им еще вместе мир спасать. Нет, надеялась я в основном на мужа. Роберт Баратион у меня избранный. Избранный император Вестероса, избран всем великим советом. Как там в титуле? Защитник государства, вот, сиди в столице и защищай. Дети вместе ползали и грызли кубики. Джон научил Сэма материться. Теперь слово в один слог знали уже два карапуза. А что я? Я ничего, жизнь такая. Комментарий после части, в тексте, потому что не влез в примечания. Стёп, приехала толпа бывших мистеров и их учеников в столицу вместе с Марвином Магом. Ну и их сразу же загрузили, выдав приказ лорда Старка и великого мистера придумать правила дорожного движения. Собралась толпа головастых мужчин. Сидят, обсуждают. Какие нахрен правила дорожного движения, говорит один из мистеров. У нас же дорог нет. Дорог нет, а правила будут. Так сам Архимаг велел. Я с его слов тут набросал кое-какие тезисы. Мы должны их проработать. Итак, зачитываю. Тут у Архимага были видения, на чем мы будем ездить. Автомобили. Такие самоходные телеги без лошадей. Аэродинамические и металлические, но до этого мы не доживем, это слишком далекое будущее. Поэтому придумываем правила для гужевого транспорта, короче, для телег. Слушай, а кто будет за всеми этими правилами следить? Мужики все работают, благородные в армии, нам здоровье не позволяет. Ну тут печать лорда Старка, давай пусть северяне и будут следить за правилами дорожного движения. Предложил кто-то, отличный план, типа мы не просто так дань северу платим, они нечто полезное делают, только вот у них говор чуть другой. Вдруг простые мужики с юга не поймут, что их останавливают? Так, что тут великий мистер писал? Выдать регулировщикам движения свистки. Вот, отличная идея, Пусть свистят. Слушай, а если служивые разозлятся и со зла порубят нарушителей мечами? Спрашивает кто-то. Так великий мистер все предусмотрел. Вот он велел выдать регулировщикам палки. Какие палки? Полосатые палки. То есть северяне будут свистеть и палкой махать, а мы за это им деньги платить будем? Удивился некто. Да, ответили ему. Хорошо, лорд Старк своих людей устраивает. Давай дальше. Ну это же бред. Взрослые мужики свистят и палками полосатыми машут. Еще им за это платят. Народ же со смеху помрет. Так пусть регулировщики в кустах прячутся, чтобы их видно не было. Идея. А нарушителей как наказывать? Так, великий мистер что-то написал. Протокол. Слитно почему-то. Наверное, места на бумаге не хватило. А, все понятно. Протокол. Хорошо хоть тут без этих проклятых нововведений. Нарушителей на кол. А я то думал, зачем им палка с собой. Одного я боюсь, как бы регулировщики не замерзли зимой. Надо им поставить какие-то маленькие домики. Простенькие, чтобы там погреться и все такое. Но чтобы не как лорд Старк. Баб туда не водить, не пить, не курить. Баб не водить, не пить, не курить. Да это прямо какой-то пост получается. Сказал кто-то. Точно. Великий мистер так и говорил. Пост. Отлично. Давайте дальше. Тут еще что-то написано. Лежачий полицейский. Только я не понял, про что это. Так все ясно. Смотрите, если кто из служилых на работе умер, его надо прямо в дорогу закатать, так и похоронить. Чтобы, значит, люди и ехали, и его вспоминали, что он жизнь ради дорожного движения положил. Точно. Так и сделаем. Так, тут мистер что-то еще написал про какое-то производство ведер с болтами, но мы сегодня дороги обсуждаем. Дальше про дороги. А что делать, если баба сядет телегой управлять? Что? Пиши быстрее закон. Бить дуру плетьми нещадно. Пока не поумнеет. Написал? Фух, мне аж поплохело. Но давай без всякой фантастики. Тут еще архимаг нечто написал. Вроде бы дорогу надо разделить на две части. В одну сторону едешь по одной стороне дороги, а в другую – по другой стороне дороги. Это, наверное, он хочет отпитаться, что дорог стало больше в два раза за день безо всякого строительства. И чтобы извозчики не напутали, по какой стороне ехать, а то бывает ополченцы путают, где лево, а где право, надо рисовать сплошную линию вдоль дороги, а лучше двойную сплошную. Так архимаг велел. Это ж где мы столько краски найдем все дороги покрасить, так еще и белая нужна, она же испачкается легко. Давай так, чего-чего, а дерьма, человеческого и лошадиного у нас много, и оно бесплатное. Давай эту двойную сплошную сделаем из дерьма, заодно сразу видно, кто нарушил. Но архимаг сказал, что с тех, кто пересек двойную сплошную, надо деньги брать. А если у него денег нет? Спросили его. Архимаг сказал телегу тогда забирать. Да семеро с тобой. Что мы звери, что ли, из-за какой-то вонючей двойной сплошной человека телеги лишать? Мы тут, конечно, замечательно сидим. Я даже все записываю. Но народ-то у нас почти весь неграмотный. Вот придумали мы правила. А как их до народа довести? Так великий мистер все предусмотрел. Вот на полях у него написано. Все будут ездить по знакам. Так и запишем. Будете ездить по знакам свыше, иначе на кол. Стоп, какие знаки свыше? Роберт Баратион же запретил полеты. Никаких знаков свыше. Знаки будут по боку. По боку от дороги. Знаки нам архимаг выдаст, а мы их гвоздями к столбам прибьем, чтобы не улетели. Все вопросы решили, один вопрос остался, но тут вообще все непонятно. Регистрация транспортного средства. Что это? Марвин Мак, нужна ваша помощь. Что я? Я ничего, магией не владею, но теперь можно и не врать. Вот вам валерийская свеча, зажигайте, смотрите в будущее, объясните нам, как эта регистрация транспортного средства работает. Марвин Мак зажигает валерийскую свечу, смотрит в пламя и впадает в транс. Начинает говорить, что видит. А что вы в городское отделение приехали, вам в районное надо. Фамилия? Баратион? Номера на карету еще не готовы. Кто смерть? Я смерть? Ха. Увидимся на техосмотре. Мистер расталкивают Марвина Мага. Он. БРР. А что я говорил? Да ерунду какую-то. Глава 69. Театр одного актера. Невероятно. Какая игра? Говорила я, обхахатываясь про себя и прижимаясь к Роберту, стараясь не упасть, пытаясь сохранять лицо во время просмотра театрального представления. Это было сложно, даже несмотря на то, что я сидела. Вообще-то, немного неприлично так себя вести, но я за Робертом замужем, да и он только рад, что я к нему жмусь, а все остальные делают вид, что смотрят не на нас. Сейчас я была не во дворце, в гостях. В нашем мире это можно было бы назвать закрытой тусовкой внутри списка самых богатых людей журнала Forbes. Вот Нед с женой, совсем рядом сидят. Вот как всегда хмурый Станнис с женой, и лорд Мандерли. Ари назвали, он не пришел. Вот еще один Ланнистер сидит. Нет, не Джимми. Джимми предпочитает зависать в своем загородном доме. Думаю, потому, что там Серсия. Серсию же в столицу не пускают. Вот Джимми и блюдет ее честь. Интересно, как скоро она забеременеет и родит. И как на это среагируют все. Особенно вот та женщина, что рядом с Недом сидит. Я бы на ее месте давно развода запросила. Как бы она в окно не вышла. Надо будет поговорить с ее отцом, чтобы он ее морально подготовил. Мне уже эту Кейтлин жалко. Мне вообще всех жалко. Но зрители меня волновали мало. Эти рожи, прощу прощения, этих благородных господ и леди, я вижу каждый день во дворце. Вот что мне было в новинку, представление. Ребята, ну нельзя же так переигрывать. Но они упорно доказывают, что можно. Но шоу было неплохим. Мне нравилось, хотя для меня это была комедия, а для всех остальных – история про превознемогание, героический эпос. А посмотреть было на что. Королевская гавань превращалась в культурную столицу. Театры пока строятся, это отдельная боль, учитывая, что мы их строим зимой. Я как увидела этот ужас, напросившись на инспекцию с Робертом, чуть не упала. Дело в том, что зимой грунт промерз и они долбят его вручную. На мой взгляд, 1-2 экскаватора и всех землекопов можно распускать по домам, но экскаваторов тут нет. Пока театры строятся, министр культуры, Герион Ланнистер, должность не такая, но смысл такой, решил дать театральное представление прямо в особняке Ланнистеров в столице. Естественно, билеты не продавались. Представление для элиты, по его личному приглашению. Императору и императрице достались лучшие места. Театр сильно улучшился относительно последнего концерта, что я видела. Это вам не уличные артисты, никакой пошлости. А еще, женщин играли женщины, что сильно улучшило качество представления. Зрители были в восторге, особенно я. Недоволен был только один зритель. Точнее, тот держал хорошую мину при плохой игре и хмурился. И это даже не нет. Я расту над собой. Вообще, я уже давно должна получить гражданство Испании. Я источник испанского стыда. Но представление просто улет. Пафос, пафос и еще раз пафос, который я воспринимала бафосом. Выступление называлось «Поход Сира Мормонта». Да-да, про героические подвиги дозорных и королевского гвардейца за стеной. Дилмарт мне все пересказал со слов Мормонта, как оно было на самом деле. Джорах Мормонт доехал до стены, встретился с отцом, рассказал ему все и убедил его. Джор Мормонт сначала ломался, но ему передали видение будущего от Дилмарта. Он предпоследний лорд, командующий ночного дозора. Тот ужаснулся. Это похоже на правду, ведь такими темпами дозор реально может сжаться до нуля за поколение другое. И он решил нечто изменить. Но лорд Старк уже все придумал. Он уже за всех подумал. Великий человек, делай, что сказал лорд Старк, и пусть будет, как будет. Под руководством лорда командующего собрали небольшой отряд, вышли за стену, недалеко, положили отряд одичалых. Лорд командующий велел своему отряду отойти покурить, ну кроме своего сына Иерина, после чего они загрузили тела одичалых в гробы, а своим сказали, что убили иного со свитой, которого привлекли звуки боя, дотолкали этот груз до стены. Дальше конвой сменился и уже новые дозорные, борясь с запахом, под руководством Джораха Мормонта, дотащили груз до столицы. Там тела Квиберн сжег и подменил на настоящих зомби. Но кто знал правду? Я, Ирин, Дилмарт, два Мормонта и Квиберн. Многовато, но у всех есть мотивы молчать, а если ляпнут, им и не поверят. Шоу прошло безупречно. Всякие типа бариста на Селми правда спрашивали, почему у вихтов не голубые глаза. Да что ты пристал? За стеной у них были голубые глаза, а тут на юге испортились. Вот лорд Старк был раньше мальчик, а тут на юге как загулял. Если испортился лорд, почему не могут испортиться вихты? Ну или наоборот, их благодать септы Бейлора подавляет. Короче, сир Баристан, не гоните волну. Вихты как вихты. Может, на них так смерть иного подействовала? Вы что, дозорный? Лорду командующему ночного дозора виднее. Естественно, когда Мормонт вернулся в столицу, его объявили героем. Убить иного и притащить доказательства в столицу – это не шутки. Не полусгнившая рука, как в каноне, а настоящие живые мертвые, которые после кучи ударов молотом Роберта при толпе зрителей продолжали шевелиться. Героический поступок есть, значит, должен быть герой. Пиарас, кто займет эту почетную должность? Ну не Ерин же, Ерин, старик, калека, я даже не уверена, что он знатный, не фотогеничен, да и не ясно, как он смог бы завалить иного. Джер Мармонт, лорд-командующий, уже лучше, но он, далеко, ему работать надо и работа у него не боевая, да и не сможет этот герой везде по всей стране лицом торговать. А вот Джорах Мармонт, сын 997-го лорда-командующего, уже лучше. Он вассал Нида, королевский гвардеец, точнее уже имперский, северянин, что верно политически, более того есть ответ как он выжил, валлирийский меч. Естественно, его завалили вопросами, как оно было, того то ли грызла совесть, то ли он боялся завраться, поэтому отвечал максимально сухо. Был бой, иной развалился от удара моего фамильного меча, большая часть его свиты тоже, а некоторые вихты потеряли волю и мы их доставили в столицу на всеобщее обозрение. От этих слов он не отходил. Народ же уверовал, что Джорах Мармонт не только невероятный воин, который одной левой побеждает Бариста на Силме, но еще и образец чести, достоинства и скромности. Ну и подробности боя с иным молва додумала сама, как и состав свиты иного. Так что помимо вихтов, зомби, там оказались ледяные пауки, великаны, мамонты, стаи немертвых птиц. Естественно, один мамонт не мог победить их всех, поэтому был эпичный бой с участием могучего отряда ночного дозора. Предотвратить распространение всех этих слухов тщетно и вредно. Поэтому я решила просто подраспиариться. Смотрите, какие у лорда Старка вассалы, а он сам вообще. Наши гвардейцы самые гвардейские гвардейцы в мире. Не зря налоги платите. Несите еще, вы ведь не хотите сами с мертвецами сражаться? Плати нам подати, мы на это содержим войска, они обеспечивают вашу счастливую и беззаботную жизнь. Если вдруг прилетит Дейнерис на драконах, народ будет спать спокойно. Сир Джорах подпрыгнет, схватит дракона на лету и его задушит. У Дейнерис может быть 3 дракона, так, думаем. Одного дракона сир Мармонт душит левой рукой, другого правой, а третьего душит 2 ногами. Еще есть запас, 4-го дракона может загрызть. Как мы дожили до такой жизни? Пока я была у себя в покоях одна, написала бредотекст, сценарий пьесы, вспоминала все кино, что помнила, «Властелин колец», «Звездные войны», «Аватар», «Терминатор», моменты из «Игры престолов», особенно как убили дракона броском копья, слепила нечто, выдала Дилмарту. Он это обработал, а потом этот сценарий через подставное лицо через пару переписок продали Гериону Ланнистеру. Задешево. Если что, претензий к нам нет. Народное творчество. Автор неизвестен, собирательный фольклор. Любит наш народ власть. Герион Ланнистер – гений. Он еще раз доработал сценарий, нашел актеров и актрис. Подготовили реквизиты, его работники заучили роли. Даже музыку организовали. Ну и пригласили нас на спектакль. Многое в сценарии слишком сильно изменили, но в общем я знала, что будет дальше. И не стеснялась этим делиться во время антракта. Нет, получил еще одно доказательство, что я пророк. А вот его жена недобро на меня смотрит. В этом мире у меня проблема с подружками. В том мире все было хорошо. А здесь, с кем я хотела подружиться, чтобы можно было хотя бы о своем, о женском потрещать мои первые служанки, мертвы. Лиза Арин, мертва. Пробовала подружиться с Эшерой Дейн, она меня больше видеть не хочет. Китлин, вроде бы что нам делить, но она часто видела меня играющей с Джоном Супер Старком. А последний раз Джон ее матом послал, когда мы гуляли. Джон, подводишь ты маму, весь в папку. Ну зачем ты о мачехе так? Вообще, единственный способ женщине, с которой я пыталась подружиться, остаться в живых, это переспать с Нидом Старком. Но концерт был шедевральным. Особенно впечатлял главный актер, Джорах Мармонт. Где они нашли такого актера? Больше Роберта. Актер, что все время сидел в качалке или его ватой набили. Но мощи крутизна королевского гвардейца чувствовались с первого взгляда. Его крутизну подчеркивала победа в соло над отрядом одичалых, над отрядом зомби, над ледяным пауком, над великаном, над мамонтом. Человек-армия анимешного типа. Врагов было немерено. Но безмерный тактический гений Джера Мармонта, лорда-командующего ночного дозора, позволял постоянно громить превосходящие силы врага даже в окружении и даже тогда, когда кончились стрелы. А как могло быть иначе, если у них есть сир Джорах Мармонт, который ломает шею зомби-медведю? На этом месте я взглянула на Мармонта. Его жена была счастлива и светилась от удовольствия. Посмотрите, какой у меня муж, как мне повезло. Сам же Мормонт делал интернациональный жест рука-лицо. Конечно, не только голод, холод, отсутствие снабжения и бесконечные враги стремились забрать дозорных, одичалые, и не просто орды варваров. Оказывается, среди одичалых полно красивых, накрашенных, нарядных, ухоженных женщин, которые просто мечтают соблазнить дозорного, особенно Джера Мормонта. Но это человек, кремень. Вот что он отвечал этим развратным женщинам. «Я – меч во тьме. Я – дозорный на стене. Я – огонь, который разгоняет холод. Я – свет, который приносит рассвет. Я – рог, который будет спящих. Я – щит, который охраняет царство людей». И никто их не соблазнил. Естественно, был и непростой моральный выбор. Некоторые дозорные хотели уничтожить по дороге всех одичалых, но лорд-командующий был милостив. Дикий народ по невежеству взывает к темным силам. Поэтому всех одичалых убивать не надо. Если вдруг одичалый сдастся, отправится на правильную сторону стены и присягнет владыке Севера, лорду Старку, тогда он больше не одичалый и может жить. Ну а те, кто не присягнул, рубите эту сволочь во имя старых и новых богов. Хотя не совсем. Есть еще одичалые, что не ходят разбойничать на юг и как-то выживают среди людоедов одичалых и зомби иных. По своей глупости не хотят благословенные южные земли. Таким Мормонт выдал часть имевшегося у отряда оружия из драконьего стекла, посоветовав оставить им стрелу с последним наконечником из драконьего стекла для себя. В конце концов дозорные собрали достаточно доказательств, частей монстров, порождения иных, чтобы убедить южан наказать помощь ночному дозору. Но тогда все их доказательства превратились в лед и явился он, иной. Декорации хорошие, иного на ходу ли что ли поставили, ведь таких высоких и худых людей не бывает. Теперь дозорным противостояли не просто мамонты и великаны, а великаны верхом на мамонтах. Целая армия разных мертвецов, возглавляемые магом огромной силы. Но полководческий гений 997 лорда-командующего оказался невероятен. Он начал выигрывать сражения у превосходящих сил противника. Ухищрения врага были бесполезны. И ни огромное численное превосходство противника, ни монстры и мертвецы, ни магия не могла сломить дозорных. Это я нагло сплагиатила с 300 спартанцев. Тогда иной вышел в бой сам. Очень скоро выяснилось, что его ничего не берет. Обычная сталь, огонь, драконье стекло, все оказалось бессильно. И когда уже все было потеряно, кадр Властелина колец, где вместо Саурона на сломанный меч лорда-командующего наступает иной, Джорах Мормонт героически превозмогает, бьет иного мечом из валлирийской стали, пробившись через его охрану. Главгот умирает, его армия падает замертво. Этакая деконструкция жанра. Иные, силы зла белые, а дозорные, силы добра, черные. Иного как пародию Саурона, только в белых латах, неплохо сделали. Со скидкой на местный технический уровень, разумеется. Аплодисменты, хотя компьютерной графики и пиротехники, на мой взгляд, не хватает. Ну и тема секса вообще не раскрыта. Хотя в местных реалиях если актеры целуются, это суперэротика, а у нас тут героические воины ночного дозора, которым нельзя. Нельзя значит не будут. Есть еще сир Джорах, ему формально можно, но разве какая-то одичалая сможет его соблазнить? Это работает только на совсем мальчиков по типу Джона Сноу, каких, естественно, среди крутых мужей ночного дозора не было. Но это не все. После победы над Главгодом, который на самом деле не Главгод, а так, офицер средней руки врага, дозорные сжигают своих павших, чтобы они не стали вихтами. Джер Мормонт толкает речь, что никто не забыт, ничто не забыто. Почести погибшим – это хорошо, но иных еще много, а вихтов еще больше, как песка в море, а дозорных – мало. И дозорные везут неживых слуг иного на юг, чтобы убедить людей, что ночному дозору нужны еще рекруты, чтобы люди вспомнили, кто щит, защищающий царство людей. Какие мои мысли были на этом месте? Ох, шит, а дальше, поездка на юг, у меня этого не было. Дальше был очередной акт спектакля, после антракта. Дозорные едут на юг, но каждую ночь слуги иного пытаются восстать или отбить своих, даже южнее стены. Каждый день дозорные теряют людей, и дозорные рубят вырывающихся слуг иных. Поняла, а я-то думала, почему мы не увидели в столице ни великанов, ни ледяных пауков. Это потому что их уничтожили при попытке к бегству. Господи, я, кажется, плачу. А, нет, не кажется. Просто заливаюсь слезами. Глаза не выдержали. Главное, чтобы кровь не пошла. Роберт предложил мне платочек, потому что решил, что я расчувствовалась жертвами, которые приносят дозорные. Я вытирала лицо. Роберту повезло, у него одежда с карманами, а мне не положено. Представление закончилось. Актерам аплодировали стоя. Я же косилась на Мармонта. Бедный мужик. Ну карма тут такая. Кто связался со мной, превращается в национальное достояние. Нет, Дилмарт, даже Роберт. В каноне был алкаш-алкашом, разваливающий страну, не способный даже от жены наследника престола заделать. А со мной, сколько, год прошел, уже император. Архимаг у него на побегушках. Воздухоплавание только запрещает, чтобы у его врагов был хоть какой-то шанс умереть в бою, а не под бомбами из дикого огня с дирижаблей. Интересно, Дилмарт и Квиберн смогут довести мою концепцию пушки до ума? Квиберн сумел приделать к осадным стрелометам прицелы, жаль не оптические, слишком дорого. А также стандартизировал вес метательных снарядов и всякие пружины. И сделал таблицы стрельбы. Неграмотные солдаты учат их наизусть, либо ставим главным артиллеристом грамотного. Теперь по мишеням, которые буксируются лошадьми, иногда попадают. Правда, народ считает, что выкрикиваемые старшим артиллеристом фразы вроде «косинус 30 градусов» это какие-то хитрые колдовские заклинания, но это уж издержки средневековья. Особо на стреломет против дракона я не рассчитывала, но лучше иметь план, чем не иметь. Тем более есть задокументированные случаи убийства драконов из стреломета. Но я была согласна с Робертом, слабое место там именно всадник. Так что его план убить Дейенерис и Визериса заблаговременно выглядел вполне себе рабочим. Правда, Дейенерис в каноне пробудила драконов и при этом ей нравился Джон Сноу. Жалко мне было ее убивать. Может быть, сказать Роберту, по секрету, что Дейенерис внебрачная дочь Нида и хорошо бы ее выдать замуж за его внебрачного сына Нида. Нет, боюсь, уровень бреда зашкаливает. Никто в такое не поверит. Невероятно, как величественно ты сражался с тем демоном тенью, защищая своего отца. Я имперский гвардеец, ты не пройдешь. Почему ты это мне не рассказывал? Услышала я голос жены Мармонта после окончания спектакля. Дорогая, ну понимаешь, они слегка преувеличили, ну или не слегка, отпирался Мармонт. Ну они же просто актеры, всей правды они не знают. Да и ничего страшного, если ты медведю ломал шею не одной рукой, щебетала его жена. А что я, взяла с сериала идею тени, что убила Станниса. Хоть так людей морально подготовлю к тому, что может быть. Я опасалась, что я слишком много косилась на Мармонта и Роберт приревнует, но боялась я зря. Нет, это заметил и Роберт, и все. Но сегодня все косились на Мармонта. Народ любит героев. Первые пару недель, пока не забудет. Надо было сделать мюзикл. Джорах Мармонт, суперзвезда. Дорогая, я вижу, как ты смотрела на Мармонта, сообщил мне Роберт. Мне тоже не терпится услышать его рассказ, как все было на самом деле. Я его приглашу на ужин и просто ему прикажу все рассказать. Не надо, ответила я Роберту. Он очень скромный, тем более ему наверняка в тягость вспоминать погибших соратников. Кроме того, он тут в безопасности, а у него там в среди этого ужаса отец остался. Он переживает. Да и посмотри на нашего героя. Ему нужен отдых в компании жены. Ну ладно, милосердно согласился Роберт. Ведь что такое пережил Мармонт, что не хочет об этом вспоминать? Ерин вообще, по слухам, от увиденного сошел с ума и теперь просто прислуживает лорду-командующему в Черном замке. Время было обеденное. Мы отблагодарили хозяина, милостиво согласились пообедать у него в доме. Изысканная пища, музыкальное сопровождение. Шут травил анекдоты. Видит иной брата ночного дозора на севере. Посылает 100 вихтов, они все погибли. Посылает 10 великанов, они все погибли. Посылает ледяного дракона, дракон уничтожен, разозлился иной. Посылает 10 тысяч вихтов, 100 великанов и 10 ледяных драконов. Через день приползает назад один израненный великан и говорит: «Фух, хорошо, что вовремя сбежал, не ходите туда, это засада, братьев ночного дозора там двое».